Я узнал у испанцев про ртуть. Она добывается в Испании со времен Римской империи. Не тяни кота за хвост, дело говори. Алхимики покупают. Они с помощью ртути и серы пытаются из свинца сделать золото. Придурки! Лучше спасибо им скажи за гремучую ртуть. Из чего легче сделать глицерин? Из любого растительного масла или говяжьего жира. Динамит очень неустойчив. Кроме американцев его никто не использовал. Да, я помню, динамит сразу запретили в Европе. Мне полиэфиры нужны. Нитроцеллюлозу хочу наладить. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы руки не оторвало. Предлагаю в устье Амазонки начать строительство серьезных кораблей. Зачем? На продажу. Начнем с люгера на 40 пушек. На него здесь спрос будет. Заодно банк начнет давать заказчикам кредиты. Переговори с губернатором. Если он подтвердит возможность заказа новых кораблей, то вперед. Уже он обещал отправить приглашение нескольким строителям. Ты не забыл, что в Голландии проблемы с поставками дуба? Заложи здесь на острове широкие шхуны. Первая уже в работе. Заложили сразу 3 штуки. Шире на 3, 4 и 5 метров. Только по парусному вооружению будет не шхуна, а баркентина. Что нового узнал у губернатора? Завтра уходим в двойной набег. Начнем с Пуэрто-Плата, потом захватим Санто-Доминго. С этого и надо было начинать, а то час всякой ерундой зубы заговаривал. Саша начал сворачивать свои химические дела. Подготовка к набегу требует серьезной проработки деталей операции. На этот раз братья придумали для губернатора Эспаньолы новый сюрприз. Глупо рассчитывать на то, что испанцы не сделают выводов после предыдущих налетов. Но преимущество в любом случае остается за бароном Брэдом. Губернатор связан приказами из Мадрида, где он вынужден просить солдат оружие и деньги. Скорость доставки почты и время на принятие решений в столице дают голландцам возможность опережать ответные меры как минимум на год. Мопти своих людей уже отправил? Давно скучают на месте сбора. Мелкий флот ушел неделю назад. Как отряды распределил? Роланд фон Хаген будет высаживаться на востоке и пойдет на Сан-Франциско. Наша цель по-прежнему Сан-Кристобаль. Наша цель прежняя. Лоренцо Треви идет в Ла-Вега. Это самый сложный город. Кого послал на Пуэрто-Плато? Там командует Эрик фон Хаген. В Санто-Доминго высаживается Антонини Треви. Флот тоже разделил. Малая эскадра под командой Дона Хуто Циснероса, большая эскадра у Эрлиха Ван Дейка. Нечего возразить, твои назначения вполне разумны. Но в другой раз заранее ставь меня в курс дела. Фотоаппарата нет, а то показал бы тебя со стороны. На всех рычишь, тебя люди уже стороной обходить начали. Ничего не получается. Раньше брали готовые реактивы, сейчас все приходится изобретать с нуля. Тебе спросить совета тяжело? Ты здесь не помощник. Помощник не помощник, а поговорить всегда полезно. С губернатором все дела согласовал. По Пуэрто-Плато и Санто-Доминго работаем сообща. Добыча делится поровну с возвращением домой. Нет у нас здесь дома. Не придирайся к словам. Мне тоже хочется домой. Набеги на другие города остаются по принципу, кто взял, тот и владеет. Братья пошли готовиться к набегу. Если организационные вопросы решил Вова, то вещи собирает каждый сам себе. Высаживались на берег после наступления темноты. Место для высадки не совсем удобное, но лучшего нет. Под днищами шлюпок захрустела крупная галька. Солдаты и негры быстро выпрыгнули, помогли выгрузить пушки, после чего организованно поднялись на прибрежный холм. От места высадки до города всего 10 километров. Спешить некуда, солдаты и сержанты разобрались по своим отделениям, проверили амуницию и оружие. Можно двигаться к цели. Первые два отряда десантировались на два дня раньше. Лоренцо Треви должен добраться до Ла-Вега по реке. Ему предстоит почти 100-километровый бросок вглубь острова. Роланд фон Каген идет по этой же реке половину пути, потом сворачивает в приток. По плану Роланд уже должен захватить Сан-Франциско. В этих городах самые богатые золотые прииски. Отряды держат города до последней возможности. Допускается даже вступить в огневой контакт с испанцами. Согласно информации разведчиков МОПТИ, испанских военных поблизости нет. Так что встреча с солдатами маловероятна. Самая сложная задача легла на братьев. Между Санто-Доминго и Сан-Кристобалем всего 20 километров. Единственная дорога из столицы вглубь острова идет через этот город, где также находится несколько золотых приисков. Братья должны встретить и сдержать не менее 1000 испанских солдат. Для сотни воинов и сотни негритянских лучников задача невыполнимая. Тем не менее, братья сами придумали эту операцию и сами взялись за ее исполнение. Все дело в географии прилегающей местности. Город расположен рядом с рекой Хайна. Оба речных берега обрывисты, можно сказать, неприступны. Единственная дорога из Санто-Доминго на внутренние земли острова проходит через мост, после чего поворачивает на север. Близнецы решили не мудрить, поставить на середине моста бочку пороха и повесить предупреждение. На негров ложилось обеспечение патрулирования. Лучше них никто не сможет отследить возможные попытки переправиться в другом месте. Если набег пройдет по запланированному сценарию, на разграбление всех городов у братьев будет целый месяц. Через 2 часа после высадки отряд вышел на окраину городка. Негры пошли на разведку. Остальной отряд расположился на отдых. Текущая обстановка не требовала особых или незамедлительных действий. Если это так, то незачем прерывать сон горожан и не спать самим. Утром первым делом поставили напротив моста пушку. Потом вскрыли городской арсенал и поставили на середине моста 2 бочонка пороха. Сержант повесил табличку. «Въезд запрещен, опасно для жизни, мост заминирован». Вторую пушку поставили на центральной площади, после чего приступили к грабежу. Предметы первой необходимости решили оставить жителям. Все остальное планомерно выносили из домов. Трофеи доставляли к месту высадки, откуда шлюпками отвозили к кораблям. Испанский отряд прибыл к полудню. Офицер прочитал объявление и приказал встать лагерем. Вечером через мост перешел парламентер. «Хотите взорвать мост?» — спросил он дежурного сержанта. «Если вы попытаетесь пойти в атаку или найдете обходной путь через реку, мы обязательно взорвем мост». «Вы не намерены идти в Санто-Доминго? Я правильно понял? Наша цель — собрать месячную добычу золотых приисков Сан-Кристобаля, после чего мы вернемся в Нассау. Ваши корабли уже взяли Пуэрто-Плата? Флот уходил одновременно с нами, так что Пуэрто-Плата должен быть в наших руках». Парламентер потоптался на месте, посмотрел в сторону центральной площади, где виднелась 2-я пушка, и пошел обратно. Путь в Пуэрто-Плата перекрыт. У губернатора остался один выход – перебросить войска морем. Дорога проходит через порт Санчес, куда можно доставить солдат на кораблях. Но кораблей у губернатора нет. Ему придется применить власть по отношению к капитанам торговых судов. 10 транспортных судов в Санто-Доминго взять нетрудно. Через неделю войска смогут отправиться в Санчес. Только высадка будет совсем в другом месте. Корабли торгового дома Даггера уже ждут испанский транспортный караван. После захвата губернаторского флота солдат высадят в Пуэрто-Рико, после чего можно спокойно брать столицу. Мост у Сан-Кристобаля блокирован с обеих сторон. Высадившись в порту Санчес, испанцы смогут атаковать как Пуэрто-Плата, так и Сан-Кристобаль. Губернатор и его генерал просто обязаны воспользоваться таким шансом. Они снова выведут из Санто-Доминго всех своих солдат.